Юрий Москаленко. «Далекие миры». Книга вторая. «Император по случаю». Исполняет Станислав Иванов. Аннотация. Космическая сага. Нейросети и все такое. Пролог. Результаты поиска. Докладчик с опаской посмотрел на императора, который катал остатки великолепного вина на дне искусно выполненного бокала. Причем проделывал все это без помощи рук, одними только способностями псиона. Сильнейшего псиона современности. «Ну, и чего вы там замолкли?» Тихо, как бы нехотя, спросил лучший представитель народа Элента. «Они отрицательны, ваше величество. Поиск результата не дал. Проверено более 100 000 претендентов. Если еще подходили некоторые по внешности, то вот метрика и параметры медицинских обследований с точностью в 100% давали уверенность, что претенденты не являются разыскиваемым объектом. Возможность подделки данных? Невозможно. Так спрятать индивидуума даже мы с помощью всех наших технологий не в состоянии. Я осмотрел итоговый отчет вашей группы. Большую сумму денег вы потратили именно в Аварской империи, особенно в столице. Причем был доклад и собственной службы безопасности отдела, и их выводы совсем не в вашу пользу. Потеряны безвозвратно 8 агентов, и 14 пришлось выкупать у местной СБ. Как вы это можете объяснить?» Докладчик покрылся противным холодным потом и, сбивая с дрожащим голосом, попытался ответить на каверзный вопрос своего господина. «Мы попали в ловушку местной СБ. Считаю, что в базы данных Содружества специально было внесено лицо с близкими параметрами разыскиваемого объекта, а дальше дело техники. Попались на подставу не только мы, как раз нам-то и удалось хотя бы забрать своих агентов, оставшихся в живых, а все остальные, а их почти 1500 разумных из структур от разведки до вооруженных сил разных государств, до сих пор находятся в застенках Имперской службы безопасности. Наводку и подбор кандидатур проводил наш аналитический отдел, но, считаю, несмотря на провал, они остаются профессионалами своего дела и наказания не заслуживают. Стоит просто восхититься тонкой работой контрразведки АВАР и взять их опыт себе на вооружение. Значит, вы утверждаете, что, сделав обзор ситуации в мире, их командование специально развернуло подобную сеть? Тогда вопрос. Зачем? Ответ очевиден, ваше величество. Вскрыть агентурную сеть вероятного противника, вербовка агентов, да там много возможностей открывается. Что они, впрочем, с блеском и сделали. Вначале они, получается, вычленили главную сенсацию. Так? Докладчик согласно кивнул. Затем отработали планы и как-то добыли метрику и генный код ребенка. Как? Без понятия, ваше величество. Либо у нас утечка, либо с родины пропавшего императора. Нашу линию проверить досконально. И держать меня в курсе этого дела. «Еще вопрос. Как там мой племянник?» «Предложение принял, вот только захворал сильно». «Что значит «захворал»?» — изумился император. «С нашим-то уровнем медицины и захворал?» «Данных нет, но факт. Из медблока он в последнее время не выходит. Поговаривают, что где-то он приобрел навороченную нейросеть, возможно, даже аналог древних или Джори, но установка не удалась». «Почему тогда ее не заменит?» — не понял император. «Данных нет. Над этим сейчас работаю». «Поторопись. На племяша у меня планы, и очень бы не хотелось, чтобы своей нелепой смертью он мне их все порушил. Выполняйте. И племянника разрабатывайте в первую очередь. Свободны». «К чему такой сложный маневр? Не проще бы было перевести все деньги, а через несколько лет, когда он станет совершеннолетним, и отжать их у него? Зачем такая комбинация?» «Наша главная задача — приобретение крейсера 8-го поколения. удалось внести в каталог поколение 8+, почти новый, который еще не поступал в продажу гражданским лицам. И поверь, крейсер стоит намного больше 6 корпов. Смело можешь умножать на 1,5, а то и на 2. А этим выходцам со свалки просто воспользовались. Под руку подвернулся. Теперь у него есть разрешение на приобретение оборудования. Как мне это удалось провернуть, даже не спрашивай. Деньги все ушли по назначению. Кое-кто в структуре СБ, в ее верхушке, готовится к пенсии и хочет жить безбедно. Проблема только одна. Император считает, что государство расплатилось с этим пацаном, поэтому утечка информации нежелательна. А вот как раз это мы и должны провернуть тихо. И так, чтобы остался цел и пацан. Его гибель привлечет ненужное никому внимание в свете последних публикаций в прессе и на ТВ, а также может всколыхнуть общество. И тогда всем достанется на орехи. Наша задача — заставить его согласиться на минимальную выплату, которую уже произвели, а также выбить разрешение на приобретение корабля от его имени. Но он же отправил документы в суд на возбуждение дела. Под номером регистрации зарегистрировали другое дело, но тоже на его имя, зарегистрированное о мошенничестве. Разбираться никто не будет, заинтересованные лица мониторили правительственный сайт и дальше делу пойти не дали. Вот и еще один пункт нужно закрыть при общении с ним. У него родственница в полиции. Ей сейчас не до него. Она руководитель клана, а эти торгаши решили влезть в сферу интересов промышленных корпораций. У них там вундеркинд от инженерии появился. Разработал двигатель нового формата. Продавать изобретение не захотели, а средств открыть собственное производство забрать не смогли. Вернее, смогли взять разрешение на кредиты в банках, так называемую гарантийную оплату, но уже тут подсуетились наши руководители, и теперь путем сложных переговоров и манипуляций с документами они почти банкроты. Банки выплатили неустойку за сорванные контракты, но денег мизер. Если до конца месяца не выплатят основную сумму строителям, то те обратятся в суд. Банки в кредитах отказали не без помощи нас. Все? И какова сумма? Порядка 12 корпов. Если половину они могут поднабрать, вытряхивая все заначки в клане, то остальную сумму... Красиво. А если решат продать патент на двигатель? Уже не спасет. У них самих 2 корпорации, но сфера деятельности — торговля и сельское хозяйство. Тяжелого производства нет. Теперь нам главное прижать братца этой начальницы клана, и есть возможность и вовсе войти в совет директоров корпорации на равных паях. Деньги будут. Рейдерский захват. Понятно. А при чем тут СБ? Прикрытие. И не все СБ, так что аккуратней. Где будем разрабатывать мальчугана? Он сейчас мчится к столице в гипере на круизном лайнере. Каюта VIP-класса. Там охрана соответствующая. Бары. На их палубе скучно, все-таки больше людей состоятельных. А парню то ли 15, то ли 16 лет. Гульнуть захочется. Спуститься вниз к более приземленным согражданам. Там и скрутим. Лайнер делает всего 1 остановку в системе Наяр на станции Дальних Ворот. Мои люди уже там. Координация действий по защищенной линии. В гипере, правда, связи нет, но... Работаем? Однозначно, и деньги бы с его счета скинуть. Но он же блокированный. Решим. Не впервой. Ты куда спрятался, старый? Мне тут доложили, что ты и вовсе решил под землю уйти. Новую точку открываешь. «Вэлс, успокой меня!» Хозяин собственной гостиницы на свалке, бывший пират и сотрудник одного засекреченного отдела флота, усмехнулся. «Привет, старая перечница, все пыхтишь и воняешь?» «Ой, как грубо, капитан! Канал защищенный, можешь не сдерживаться, конечно, но все-таки чего тебе под землю-то потянуло? И как там у вас?» «Приезжай, увидишь!» «У тебя борделя нет, а просто пить, ты же знаешь, я не любитель. Этого добра навалом устроим, не беспокойся. В отличие от вашей цивилизованной области, у нас все дозволено». «Ну-ну. Доли тебе голову не оторвет? Привет ей, кстати». «Передам, и не оторвет. Растет девочка. Уже невеста. Правда, парни в основном со свалки, но ехать учиться она не хочет ни в какую, в более цивильные места. Маму бы подключил. Они не знакомы, тяжело вздохнул старик. Даже так? Однако. Все что-то сложно у вас, и даже слишком. Как есть. Старые приятели помолчали. Каждый думал о своем. Генерал, командующий обороной этого сектора космоса, в который входила и планета, и космическая станция, вспоминал и о своем непростом семейном опыте. «Сам-то как?» — нарушил молчание старик. «Как всегда. Работа, подковерные игры, противостояние с СБ. Иногда женщины, но больше всего моя любимая любовница — служба». «На пенсию не пора?» «Подумываю, ну, не гонят, а я не прошусь. Место относительно спокойное, аристократов почти нет. Грызться некому друг с другом, чего еще надо?» «Отдых тебе нужен, отдых. Взял бы пару дней и нагрянул. Вспомнили бы молодость, наших бы помянули». «Подумаю, ну уж точно не сейчас. Почему?» «На душе неспокойно. Что-то гложет сильно. Пауки снятся. А ты откуда знаешь?» «И началось все менее чем 3 декады назад?» «Да». «И штурм заброшенного города в джунглях на Сете тебя преследует по ночам?» «Ты что, псион?» Старик усмехнулся. «Если бы. Сам каждую ночь переживаю все по новой. Весь тот страх, что уже много лет меня никак не отпускает». «Ага. Предвестие?» «Боюсь, что да. Потому и под землю решил зарыться?» «Да, но, боюсь, это мало поможет, если ты с обороной облажаешься». «Усиливаться? Начало чувство опасности?» «Уже 2 дня как покоя себе не нахожу». «Значит, рядом где-то?» «Но почему не нападают?» «А ты готов?» «К ним я всегда готов, но они всегда действовали, пускай мгновенно, но довольно-таки прямолинейно. Может, просто пасут кого-то?» «Рой?» «Почему сразу рой? Отшельник, например?» «Отшельник? Тогда это меняет дело. Но что ему тут высматривать?» «А я почем знаю, может, он маяки расставляет, как тогда перед вторжением в Куралы?» «Час от часу не легче, только не это. Ты бы поделился своими выводами. С кем? Чтобы меня насмех подняли и на пенсию, как сумасшедшего, выкинули?» «Нет. Объявлю учения на пару месяцев, пускай на казарменном положении поживут. Флотские не согласятся. Рекомендации отправлю. Если оборону я возьму на себя, то силы флота мне не подвластны, а с командующим эскадрой я не в ладах». «Не подчиняется он тебе?» — не понял старик. — Нет. Только во время боевого конфликта или войны, а так они сами по себе. Главком в столице, оттуда и рулит. — Ну, тогда у нас есть шанс хорошенько получить по зубам. Вы хотя бы ворота под контроль возьмите, а то отрежут ведь от метрополии, и ретранслятор уничтожат, лишив связи. — Постараюсь. Дредноут подтяну к станции. Дотянется и до врат. — Дело... Но исходя из опыта, мало. Насекомым хватит за глаза. А если кто серьезнее появится? Флот есть. Это уже их прерогатива. Станцию я прикрою. Сектор тоже более-менее закрыт. Если флотские очередной раз не лопухнутся, выстоим до прихода сил из метрополии. Базы хранения тоже прикрою. Да там же хлам! Но боевой, в исправном состоянии. Как знаешь... Паукам он точно не нужен, а своей малой авиации они способны перекрошить ваш флот за сутки. Это если их не ждать. А так я подтвердил свои ощущения опасности. Спасибо тебе. Успокоил. Бывай, и доли береги. И тебе не хворать. Вы просили собрать информацию по этому гражданину. Вот что удалось нарыть. Симпатичная секретарша в парадно-выходной форме и уставной юбке до колен изящными пальчиками положила на стол перед начальником информационный чип. «Просматривали?» «Начальник, вернее, начальница. Взглянула на свою подчиненную, смущенно застывшую у рабочего стола, и, не удержавшись, окинула ее ладную фигурку весьма плотоядным взглядом. «Надо искать быстрее себе партнера, а то уже на девочек стала заглядываться. Безобразие!» — одернула себя Мила. «Аналитики?» — так же спокойно спросила она. «И они отметились», — так же спокойно ответила девушка и улыбнулась. Она уже привыкла к манере ведения разговора своего нового начальника, а по совместительству первого заместителя начальника всего СБ империи. «Выводы?» — коротко, как выстрелила, приказала Мила. Улыбка слетела с лица секретаря и полился из ее красивых уст сухой доклад, изобиловавший выражениями. Выяснить не удалось, не установлено, по непроверенным данным в списках не числится, и вывод... Таким образом, аналитическим отделом сделан вывод. Данный объект получил гражданство в этом году, в момент открытия счета. Однозначно, что к такому событию он основательно подготовился. Внесенная сумма и его возраст стали возможными факторами к причислению его кандидатом в граждане империи. В тот же день, ввиду известных событий за оказание содействия офицерам полиции, ходатайство о гражданстве было полностью удовлетворено. Из этого можно сделать следующее заявление. Несомненно, что объект долгое время находился вне какого-нибудь внимания контрольных структур империи. В свои почти 14 лет нигде и никогда не засвечивался. Нигде не проводил оплату и даже не покупал продукты в магазине той же свалки. Камеры наблюдения имеются в наличии в каждой точке общепита. Либо объект всю свою сознательную жизнь провел в подземельях, либо каким-то другим образом появился на планете. То есть такую возможность вы не исключаете. Контрабанду никто не отменял. Но дельцы божатся, что никогда прежде этого ребенка нигде не видели, и тем более на планету из другого места не доставляли. «Значит, мульт», — вздохнула полковник. «Возможно, но исходя из углубленных обследований, проведенных с объектом на базе Академии ВКС, каких-либо очевидных отклонений не выявлено». «Очевидных», — схватилась за оброненное слово секретарша Мила. «А не очевидных?» Девушка кашлянула, поправила локон, откинув его красивым движением назад, чем заслужила еще один внимательный взгляд начальницы, и продолжила доклад. «Таких несколько. Имея самый нижний порог интеллекта, объект показал удивительную скорость при усвоении баз знаний под разгоном. Скорость соответствует показателю интеллекта за 500 единиц, но так случилось только в первый сеанс». Во второй сеанс, который был проведен в тот же день, скорость усвоения материала существенно снизилась, но тоже показатель графы соответствует весьма высокому значению — 320 единиц. А в остальные случаи? А потом объект от обследования отказался и теперь самостоятельно изучает базы. Где? Был замечен в нейросети еще одной корпорации — но там нам сведений не дали, сославшись на коммерческую тайну. И в лицее. Затем объект места возможного проведения обучения не посещал. Вывод — либо пользуется навороченным нейрокомом, либо у него есть адрес нелегального обучающего центра. На свалке такое возможно. Мила задумалась. Дэн ее очень заинтересовал. И к тому же он еще и псион. А такими возможностями прокачать свои способности однозначно разбрасываться не стоит. Да и нравился он ей, как молодой мужчина, чего там говорить. Очень сладенький. Низ живота приятно заныл, рука сама дернулась под стол. Спокойно. Вот секретарь, приставленный к ней начальником, с нескрываемым изумлением ее рассматривает. Оплошала. Что нарыли по последнему его эпизоду жизни после моего отбытия? Секретарша облизала порозовевшие губки и, взяв себя в руки, продолжила. Развернул работу мастерской. Ремонт неисправной бытовой техники. Оборудовал мастерскую, пользуясь повышенным гражданским рейтингом, закупил вооружение для ее защиты на сумму более 1 000 000 кредитов. Сколько? Мила аж привстала с кресла, так ее поразила оглашенная сумма расходов. «А чего удивляться, госпожа полковник? Только с нас он снял за страховой случай 10 миллионов и 250 тысяч за саму операцию. Покупка вооружения проведена через склады МВД и вполне официально списана. Тем более теперь, после того, как объект выкупил мастерскую, сделка полностью легитимна». Мила забарабанила пальчиками по столешнице какой-то старинный марш. «Давай дальше. Учеба, окончание курсов по технику, получение разрешения и защита сертификата по глейдерам. И последнее видимое событие, которое могли видеть все жители — выпускные экзамены в академии на должность пилота малой авиации. Дуэль видели все, и спровоцирована она была адмиралом». «С какой целью?» «Сложно сказать, но объект целью точно не был. Он был как раз средством, чтобы ее достичь». «Инструкторы?» «Да, причем оба. Один и вовсе бывший раб этого аристократа. В войну поступил на службу, вместо него и был пожалован вольный, величайшим указом за героизм». «Теперь понятно. Последствия. Аристократ погиб. Император, лично наблюдавший за дуэлью, признал ее итоги». «Все?» Мила вытянула вперед свои изящные губы. Что-то не складывалось в образ парня, написанный ей ее воображением. Что-то существенное упустила из своего доклада секретарь. Намеренно или нечаянно? Но вот что? Пришла на память их единственная вечерняя встреча. Кафе, уютный столик, приятная музыка. Объяснение, искренние объяснения в любви, его ладонь у нее на коленке. Губы, что шепчут всякую влюбленную муть. Мурашки по коже от его шепота. И... вот. Деньги. Парень даже тогда выгоду поимел, а тут... странно. Тотализатор был задействован? «Да, конечно», — через паузу пробормотала секретарша. «Опа! А это что за задержка в ответе?» «Ну-ка!» Испуг в ауре помощницы, но испуг какой-то странный. «Милочка, ты мне ничего сказать не хочешь?» Борьба на лице секретаря, страх и обреченность. «Меня просили дело сильно не копать», — наконец решилась девушка. «Кто?» «Адмирал Карл, начальник службы обеспечения специальных операций». «Причина?» «Парень сделал ставку, ему лично разрешил император с недоступного счета. Выиграл. Император дал команду рассчитаться, но оплатили ему только малую часть выигрыша. Если быть точной, то 10% от суммы». «Куда основная сумма делась?» «Точно не ведаю, но считаю, что начальник в курсе. Команда не совать нос куда не следует пришла из его департамента. Но мне интересно стало. Порылась и нашла. На остальную сумму вроде как разрешение выдали на приобретение современной космической техники. Мне удалось заглянуть. Любопытно было. Цены занижены в 2-2,5 раза. «Ого. Но это ни о чем не говорит. Вполне возможно, что только прикрылись печатью начальника, а сам он и не ведает, что такие команды отпускает. Странно». Потом посмотрела в глаза испуганной девочки. «А с аппаратами парню, они сейчас точно без надобности, значит, нужны кому-то другому. А для императора отличное объяснение». И потом еще раз окинула взглядом свою помощницу. «Жить хочешь?» Та испуганно закивала, не в силах произнести хоть слово. «А хорошо жить?» «Да», — быстро взяла себя в руки милый помощник. «Тогда моментом подняла нашу группу быстрого реагирования. Для департамента начальника, чтобы не спугнуть, проведи как учение. Сделай расчет, успеем ли на станцию дальних врат добраться к прибытию лайнера. Разрешаю задействовать разведчик-иллюзион проекта «Горец». Операцию возглавляешь лично. Секретность класса А, постановка задач группе только на борту перед самым началом операции. А пока мне на стол все контакты адмирала, какие сможешь обнаружить за последнюю декаду. Пора вычищать мусор из дома и крыс. Вытравливать.